Я не буду говорить проповедь, я просто скажу несколько мыслей, чтобы подвести итог нашей программе и призвать к молитве. Но я хотел бы эти мысли основать на Священном Писании, и поэтому, кто откроет книгу Малахи, 3 главу, хорошо сделает. Книга пророка Малахи, 3 глава, с 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Вы скажете, а что такое мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И вот ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, в который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Друзья, на что должны быть мы сориентированы, когда в вопросах говорим о чистоте, о стремлении святости? На что мы должны ориентироваться? Вот как только верующий человек, следующий Бога, который ходил в печальной одежде, соблюдал посты, стремился к чистоте и святости, начинает ориентироваться на то, как устраиваются люди на земле, или соизмеряет себя с другими конфессиями, или с другими христианами, как кто себя устроил на земле, друзья, сразу опускаются руки, и никакого желания идти дальше этим путем нет. Какой смысл соблюдать посты? Какой смысл издерживать себя? Какой смысл в этой чистоте и святости, если лучше устраивают себя делающие беззаконие? Какая польза от этого? От этого узкого пути, от этого стремления идти по пути освящения? Смысл каков? Друзья, вы посмотрите, какая неправильная ориентация была у этих людей. Они соизмеряли себя с жизнью других людей, тоже верующих. Из того же, может быть, братства, там, и другого колена. Одни колена смотрели на другие колена. Как они, ага, они точно нечестивы, но они же лучше устраивают себя на земле. А мы более ближе к храму, но мы хуже себя устраивали. Мы соблюдаем лучшие праздники, лучшие обряды, мы соблюдаем все посты, мы соблюдаем 613 заповедей закона Моисеева, но мы себя хуже устраиваем. А вот те колена, которые поклоняются идолам, они лучше себя устраивают на земле. Друзья, наша ориентация должна быть не на то, как кто себя устраивает на земле, не на то, как кто вокруг нас. Вот мы должны ориентироваться, друзья, на знаете на что? На вечные ориентиры. У нас не иссякнет желание идти путем чистоты и святости, если в наших мыслях будет, знаете что? Вот то, что написано в 18 стихе. «Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Друзья, мы должны ориентироваться на памятную книгу у Бога. Мы должны постоянно думать, Господи, что ты в своей книге пишешь обо мне? Мне все равно, что ты, как устраивают себя делающие беззаконие. Мне важно, что в твоей книге написано обо мне. Доволен ли ты мною? Друзья, если мы будем ориентироваться вот на эти вечные ориентиры, на памятную книгу, которая пишется о каждом из нас, на каждого из нас пишется досье. И это досье пишет Бог. И все наши дела пойдут вслед за нами. Каковы мы в чувствах, в мыслях, в делах, в поступках, в тайной жизни, друзья, Бог пишет. И придет день, когда все эти записи, они будут обнаружены. И вот тогда, когда одних Господь, которые шли всю жизнь путем святости и чистоты, и сдерживали себя, шли на личные жертвы ради Господа, ради того, чтобы Господу угодить, он написано, придет день, когда вы снова увидите отличие, разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Друзья, вот в тот день, в тот день, все обнаружится, и будет воздаяние. И не напрасно, братья и сестры, не напрасно. Мы идем этим путем чистоты не для того, чтобы показаться лучшими перед другими, не для того, чтобы превозноситься над кем-то, не для того, чтобы кого-то уничижить и сказать, что вот мы вот более правильно идем, а мы это делаем ради самого Господа, ради того, чтобы Господу угодить, ради того, чтобы Он не сказал нам, не мои губы, дальше идти среди вас, потому что если пойду среди вас, вмиг уничтожу вас. Моисей говорит: Господи, если ты не придешь с нами, не выводи нас отсюда. Ради Бога присутствия в нашем сердце, ради того, чтобы Бог мог наши молитвы слышать, братья и сестры, мы должны и дальше идти этим путем, не соизмеряя себя с другими людьми, даже с другими конфессиями, а соизмеряя себя только с памятной книгой, которая пишется о каждом, кто вступил в завет с Богом. О каждом из нас Бог ревнитель, братья и сестры, и он наблюдает, не нахожусь ли я и ты в дружбе с миром. Написано так, что до ревности любит Бог. Друзья, ревность, там, где любовь, там есть ревность. И жених очень ревниво оберегает свою невесту. Он не позволит, чтобы кто-то прикоснулся к его невесте. Почему? Там есть любовь, а значит, есть ревность. Так вот, братья и сестры, у Бога есть ревность. У него такая великая ревность. Если человек, вступивший в завет с Богом, заигрывает с другими женихами, то есть в духовном смысле говорю, да, прелюбодействует с этим миром в духовном смысле, до ревности любит Бог, не пощадит. Он там, где есть любовь, там есть ревность. Если мы являемся невестой Иисуса Христа, наш жених очень ревниво оберегает свою невесту, чтобы эта невеста была чиста, чтобы она не находилась в дружбе с другими женихами, в прелюбодейных связях с этим миром, друзья. Бог оберегает свою невесту, и Он почтит тех, кто хранят себя в чистоте ради Господа, ради того, чтобы Господь Саваоф, наш жених, с которым мы обручены, друзья, чтобы он был нами доволен ради самого Господа. Мы должны и дальше идти этим путем. Как бы кто ни изменял Господу, что тебе до Него? Ты иди за Мною. Ты иди за Мною, друзья. И вот если у нас будет ориентир на памятную книгу, которая пишется о боящихся Господа, друзья, у нас не иссякнет в сердце желание жить такой жизнью, чтобы нравиться Господу. И еще, друзья, второй важный ориентир, который у нас должен быть в жизни в этом вопросе, в стремлении к чистоте и святости, это записано в первом послании Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, как он чист». То есть всякий, кто имеет надежду на встречу с Господом, каждый, кто имеет надежду на пришествие, на то, что не войдет туда ничего нечистое, что мы с Ним встретимся на облаке, друзья, кто живет ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа, что он делает? Очищает себя, подобно как он чист. Итак, друзья, два вечных ориентира. Первый ориентир – это памятная книга, которую Бог пишет о боящихся Его. И второй ориентир – не войдет туда ничего нечистого. И на этом облаке, где будет встреча Христа с церковью, друзья, там должны быть только те люди. И там будут только те, которые ожидают этого явления и очищают себя, подобно как Он чист. И вот тут, друзья, неиссякаемый источник вдохновения, чтобы и дальше идти правильно за Господом в своей личной жизни. Пусть Господь нас в этом стремлении благословит и молодых, и старых, и тех, кто только начинает свой жизненный путь, и кто уже много десятков лет идет за Богом, друзья, идти за Господом так, чтобы Он был нашим Богом и здесь, и там, чтобы Ему не стыдно было наши имена исповедовать. Помолимся Господу. Аминь.